Барнабу. И в заключение приведем еще один отрывок из «Жизни животных» Брэма, рассказывающий о нападении гигантского головоногого на корабль, состоявшемся 30 ноября 1861 года вблизи Тенерифе. Капитан Буйер рассказывал: «Корабль встретил между Мадейрой и Тенерифе огромного полипа, который плавал на поверхности воды. Животное имело в длину 5-6 метров, не считая 8 ужасных усеянных присосками щупалец. Оно имело кирпично-красную окраску. Глаза его были чудовищны и смотрели с пугающей неподвижностью. Вес его веретенообразного, сильно вздутого в середине тела составлял, видимо, около 2000 килограммов, а на конце тела находились большие закругленные плавники. Животные попытались поймать петли и убить выстрелами, но капитан не решился рисковать жизнью своей команды и спустить шлюпку, которую чудовище легко могло бы перевернуть своими устрашающими щупальцами. После трехчасовой охоты удалось лишь оторвать куски задней части животного. Итак, хотя новейшие наблюдения не подтверждают легенды о кракене, мы имеем сейчас надежные свидетельства о существовании гигантских головоногих, которые, имея в длину 20 и более футов, могут угрожать людям и даже мелким судам». Чудовище из озера Лохнесс. В один из дней середины мая 1934 года, сидя в лодке, я глядел то на воду, то поднимал глаза к небу. Вдруг в 200 метрах от меня на поверхности озера появилось странное волнение, и почти тотчас же там возникло нечто, какая-то мощная шея. Шея выступала из воды по меньшей мере на 2 метра и была увенчана маленькой головой, которая, я, пожалуй, не ошибусь, сказав, что она двигалась. «Фантастика», — подумал я и протер глаза. Но животное осталось на том же месте. Это не был сон. Когда же затем показался рыболовецкий катер, который стал приближаться к лодке, оно исчезло, сделав поразительный подводный маневр. Так Алекс Кэмпбелл, опытный инспектор рыбной охраны и местный репортер, описал свою встречу с чудовищем озера Лохнесс, любовно называемым Несси. На протяжении 40 лет он якобы видел его 18 раз. Итак, в Северной Шотландии, в озере, вытянувшемся в длину на 37 километров, при 1,5 километрах шириной, бесчинствует Несси. По-шотландски «лох» — это озеро. Оно заполняет собой часть образовавшегося в древние времена, примерно 300 миллионов лет назад, глубокого разлома земной коры Грабена, который по диагонали северо-востока на юго-запад пересекает Шотландское Нагорье. Лохнесс приобрел мировую известность именно благодаря живущему в нем чудовищу. Некоторые предполагают увидеть в нем последнего представителя якобы давно вымерших длинношеих ящеров. По их теории, в Лохнессе сохранялись экземпляры семейства эласмотерий, подгруппы плезиозавров. Этому способствовало повсеместное в этом районе поднятие земной коры в конце последнего ледникового периода. Фьордоподобный залив превратился при этом в озеро, глубина которого доходит до 250 метров. Лохнесс никогда не замерзает, температура воды в нем постоянна и не превышает 5-10 градусов Цельсия. По народному преданию, под прилегающей к озеру горой простираются огромные подземные полости, которые могли бы служить убежищем целой колонии доисторических чудовищ. Ведь одно животное вряд ли смогло бы прожить миллионы лет. Те зоологи, которые скептически относятся к версии о Несси, исходят из того, что для сохранения вида необходимо постоянное существование по меньшей мере 20 экземпляров животных. Но в таком случае эти доисторические чудовища не могли бы скрыться от глаз настойчивых наблюдателей. А ведь до сих пор, в течение многих веков, ни разу не были обнаружены какие-либо следы их пребывания. Никто не находил их трупов или скелетов.